Матерь Агни-йоги. Если бы любовь учителя к ученику измерялась колебаниями настроений последнего, то о какой неизменяемости учителя света можно было бы говорить? Но, к счастью, неизменяем учитель, и постоянно его любовь и состояние духа ученика на нее не влияют. Учитель может огорчаться и печаловаться зигзагами духа, идущих за ним, даже временно отдаляться, но его любовь неизменна, и двери отчего дома открыты всегда для путника духа.